Сходу разобраться в происходящем маг не смог. Начать мы решили с разговора с этим самым давним другом правителя Карила, поскольку Глер был с ним немного знаком. Стоило нам выйти за городские ворота, как волшебник открыл портал. «Оливия, входи! Не трусь!» Рассмеялся ежик, если можно было так назвать его забавное фырканье. «Ага, опять вы меня первый пускаете, а там снова какой-нибудь охотник за девичьей честью притаился!» «Ну, не притаился!» — попробовал возразить маг, но, поймав мой скептический взгляд, осекся. «У нас столько царевичей нет, чтоб за каждым порталом подшитать!» Еще больше развеселился Фель. Я уж было замахнулась отвесить ему поучительный подзатыльник, но вовремя вспомнила об иголках. Вечно их фиолетовый цвет сбивал меня с толку. «Раз ты такой эрудированный, вот и иди первым!» Я сделала рукой приглашающий жест. В ответ, самодовольно фыркнув, Фель свернулся клубком и покатился вперед. Я не стала дальше испытывать терпение волшебника и тоже вошла в радужную арку. Лучше бы я этого не делала. Предчувствия меня не обманули, и встреча с той стороны не предвещала ничего хорошего. Полукругом обступив Феля, стояли лучники, человек 10, и держали стрелы на тетиве. «Так-то вы встречаете гостей вашего владыки!» Раздался из-за спины суровый голос Глера, от которого даже у меня мурашки по коже побежали. Однако воинов этим было не пронять. Вперед выступил некто, похожий на начальника здешней стражи. «Вас проводят!» — мрачно выдал он и, развернувшись, пошел к городским воротам, около которых мы вышли из портала. Окруженные вооруженными людьми, мы вынуждены были отправиться следом. Привели нас, как ни странно, не в тюрьму и не на прием к королю. Нас почему-то проводили в подвал его замка и оставили в одной из темных мрачных кладовых. «Ну, хоть еда есть», — усмехнулась я, рассматривая развешанные вдоль противоположной стены копченые окорока. Справа стояла этажерка с головками сыра. Ждать нам пришлось, по моим ощущениям, до вечера. Мы с Фелем уже места себе не находили, пытаясь развлечься хоть как-то, и только Глер сохранял спокойствие. Он сидел на лавке с закрытыми глазами и неестественно прямой спиной, и, кажется, даже не дышал. Когда со скрипом открылась железная дверь, маг с трудом открыл глаза и затуманенным взглядом посмотрел на вошедшего. Им оказался король, собственной персоной. Дойдя до центра комнаты, он остановился, тряхнул головой, а потом заозирался по сторонам, будто не понимал, где очутился. «Ваше Величество!» — немного растягивая звуки, произнес Глер. «Не пугайтесь, это я вас сюда пригласил. Простите мне столь необычный способ». Глер устало потер виски, а мы с ежиком подошли поближе, прислушиваясь к каждому слову. «Маг Глер?» — удивленно произнес правитель. — «Как вы оказались в моей кладовой?» «Ваша гостеприимная стража оставила нас здесь, в ожидании вашей аудиенции». «Да, странное место». Король еще раз обвел взглядом кладовку, акцентируя внимание на крошках сыра, рассыпанных по столу и покусанному окороку. «Мне никто не докладывал о вашем визите». «Я примерно так и думал, поэтому позволил себе дерзость проводить вас сюда таким вот способом». «И что вам надо? Насколько помню, помощь мага мне не требовалась». «Возможно, вы измените свое мнение, когда узнаете, что ваша гостья отдает распоряжение вашей страже за вашей спиной». И, возможно, не только стражи. Это ведь по ее приказу мы тут. «С чего вы взяли?» «Боюсь, на слово вы мне не поверите, поэтому прошу вас, давайте пройдем в более подходящее для беседы место, и вы пригласите Малику к нам». Со стороны мне показалось, что только авторитет волшебника помог ему убедить короля. Нехотя, но он все же развернулся и повел нас наружу. Некоторое время спустя мы в уютной гостиной ожидали прихода виновницы нашего приезда. Минуты стали перетекать в часы, а гостьи короля все не было. Он уже несколько раз посылал слуг отыскать якобы украденную принцессу, но она словно сквозь землю провалилась. Король всерьез заволновался. Следующие несколько дней превратились в сплошной водоворот событий и беготни за Маликой. Для похищенной принцесса очень резво убегала от разговора, причем не к оборотням, что можно было бы предположить, будь похищение правдой, а в противоположном направлении. К погоне присоединились и оба правители с отрядами дружины. Видать, сильно в душу им запала наследница неизвестной державы. Каково же было мое удивление, когда мы обнаружили, что это демонесса, самое что ни на есть настоящая, с рожками и хвостом. Конечно, она их прятала под личиной, но такого сильного мага, как Глер, не обманешь. Он каким-то магическим способом улавливал направление ее передвижений. Но задержали мы беглянку только благодаря чуду. На берегу болота, мимо которого пробегала демонесса, ее ранил стрелой очередной царевич. Видать, лягушку разыскивал, а попалась невеста покрупнее. Рана от венчальной стрелы угрозы жизни не представляла, но принцессе пришлось задержаться. Тут-то мы ее и взяли. Я не переставала восхищаться миром, в который попала. Столько разных существ здесь живет, столько необычных процессов происходит. Неудивительно, что эта демоница решила тут обжиться, захватить для начала пару королевств, а там и до господства над миром было недалеко. Как и положено в нормальных сказках, мы с Глером предоставили двум правителям решать ее судьбу. Виновницу в результате наказали, правители помирились и устроили недельный пир. День на третий наша команда спасателей сбежала из столицы Карила. «Вот видишь, Оливия, как все закончилось. А ты мне не верила», — вещал Глер, перенося нас в другую часть мира. «Настоящие друзья смогут пережить все, не заостряя свое внимание на глупых обидах. Главное — доверие». «Ага». Только это доверие не помешало им чуть не поубивать друг друга. Вы, конечно, маг и волшебник, но мудрость не ваш конек. Ну что же, Лия, тогда продолжим. Следующая остановка — Светлый лес».